Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика только приветствуется, как и вопросы. Они помогают мне исправлять недочеты и следить за общим тоном повествования. Глава 17. Новые союзы, новые уровни и старые проблемы на дорогах. 15 третьего месяца тепла 3127 года, вечер. Иго-го. Лошадь громко отозвалась в ответ на рывок поводьев, сопровождавшийся отборной бранью. Арчонок, прекрасно знавший большую часть подобных слов от отца и братьев, резво отскочил назад, освободив дорогу, и наездник быстро воссоединился с остальным отрядом. Дюжина всадников пронеслись по центральной дороге поселения, которая располагалась в полудне пешего пути от бывшей столицы Людской империи, а ныне владений вождя. Все жители поселка проводили их взглядами, полнившимися завистью. Лошадь на земле хорков была существом редким, а оттого любой, кто имел возможность регулярно на ней разъезжать, поднимался в глазах зевак едва ли не до уровня шамана. Стать гончим, а именно так называлась у орков профессия, совмещавшая в себе посыльного, дипломата, разведчика и кавалериста, грезил каждый второй орк, однако отбор, проводившийся сразу несколькими шаманами и даже самим вождем, был достаточно жестким, чтобы оставлять мечты большинства только мечтами. Добро давали только тем претендентам, которые смогли выделиться как силой, так и необходимой гибкостью ума, с чем у многих кандидатов и возникали основные проблемы. По итогу, пусть и не все, но абсолютное большинство гончих были шаманами, которые либо покинули в свое время деревню, передав титул ученикам, либо совмещали. Несколько часов спустя, когда красный диск солнца уже опустился за горизонт, наездники въехали в живую часть столицы. Их скорость резко упала, а вот количество ругани повысилось, даже несмотря на то, что прохожие спешили уступить им дорогу, пробраться по заваленным отходами улицам было тем еще испытанием. Впрочем, всадники справлялись с ним уже далеко не в первый раз, а потому спустя всего полчаса остановились у резиденции великого вождя визира. Аудиенция состоялась даже несмотря на позднее время, разбуженные жены вождя подавали нехитрые яства и напитки гостям, как велели традиции, сам же визир еще даже не ложился, зоркие наблюдатели доложили о возвращении гончих задолго до их появления на пороге его дома. Итак, братья мои, дань традициям была отдана, а теперь же я хочу услышать правдивые вести, дождавшись, когда гости утолят жажду и голод, сказал вождь, слегка постучав своим посохом. Мукош, что ответили западные тролли? Они готовы присоединиться к нам в случае похода, великий вождь, ответил один из гончих, возраст которого был почти равен возрасту визира. Его лицо вперемешку покрывали шрамы и морщины, но тело все еще было достаточно мощным, чтобы у его учеников не хватало смелости вызвать его на дуэль за звание полноценного шамана. Давным-давно он также был одним из кандидатов в великие вожди, но после проигрыша предпочел не возвращаться в свою деревню, а остаться на службе у новоявленного правителя. Необычайно острый для орка ум позволил ему стать одним из незаменимых помощников своего бывшего конкурента. Отличная новость. Благодарю тебя в который раз, брат, вождь гулко стукнул себя кулаком по груди, после чего обратился к следующему орку. Гучил, что ты нам скажешь? Твое видение было правдой, вождь, угрюмый орк средних лет покачал головой. Из соседнего поселка увидели дым 9 дней назад. Сам я туда ехать не стал, но местные мне описали вид, ни одного целого дома и ни одного живого брата. Только сгоревшие руины да чернеющие кости. Тотем тоже был сожжен. Людское отребье. Трусливые крысы, дрожащие за своей стеной. Сучьи морды. Не удержалось несколько гончих, однако вождь прервал их стуком посоха. Жизнь в этом мире никогда не была легкой для нас. Злые духи, обманом завлекшие нас сюда, стараются нас уничтожить всеми способами. Но мы прошли через переход в новый мир, войну, потерю только-только обретенной родины, переправу через море, еще одну войну, и выжили. Никто не сможет сломить орков. Так что, если людишки хотят еще одной войны, они ее получат, и никакая стена их не спасет. Мы принесем смерть людскому отребью. Смерть людскому отребью. Смерть людскому отребью. Смерть людскому отребью. Гончие хором поддержали своего вождя, несколько раз проскандировав этот лозунг. Чуть погодя, когда все орки немного успокоились, визир продолжил свой опрос. Остальные гонцы сообщали лишь то, что почти все посещенные деревни готовы к войне. По первому приказу они смогут выслать боевые отряды и выдать свои запасы. Исключение составили лишь несколько мелких поселений, в которых было слишком много стариков и детей. Однако когда черед дошел до Тунгая, самого молодого орка из всех присутствовавших, отправленного на побережье, вождя ожидало еще одно неприятное известие: сразу 5 островных деревень были уничтожены, а еще десяток расположенных рядом напрочь отказывались от участия в войне. Все свое свободное время они проводили за изготовлением тотемов, которыми буквально пытались обставить каждую деревню по периметру. Причиной же такому странному поведению был огненный великан. Визер с недоверием посмотрел на молодого гончего, тот только пожал плечами. «Именно так мне его и описали, мой вождь. Причем объясняли мне это шаманы с учениками, а не простые воины. Да и рассказ сходится с картиной, я видел те деревни издалека, от них одни угли остались, а от лодок островитян, только щепки и доски на берегу, чаще всего тоже попаленные. Час от часу не легче. Неужто злые духи и такую силу выпускать могут? Этого только не хватало». Правитель орков нахмурился. «Я постараюсь вновь связаться с предками, но после того раза такого четкого контакта больше не было. А может, того, оба случая вообще связаны. Ведь и там огонь, и там». Поинтересовался Нагур, единственный из присутствующих в комнате, кто не владел магией. Однако Тунгай покачал головой. «Не думаю. На острова явно напал какой-то злой огненный дух. И по виду, и по сути своей, ведь он не смог разрушить священные тотемы. В деревне же на западе тотем был сожжен. А ты что скажешь, вождь? Это разные беды, так я считаю. Раз уж тотемы ему не подвластны, пусть те деревни занимаются своим делом, лишняя пара сотен орков нам погоды не сделает, а ежели дух решит по берегу прогуляться, плохо будет всем. Мы же сосредоточимся на войне». «Был ли ответ от скимрюков и восточных троллей, мой вождь?» — поинтересовался Мукош. Визер покачал головой. «Еще нет, но думаю, они не откажутся. Однако довольно о союзниках, нам еще надобно свою армию собрать. Война начнется с сегодняшнего дня. Точкой сбора на суше объявляю озеро Гладиб в западном лесу, на воде же пусть будет мыс Пилера. И там будет достаточно дичи да рыбы, чтобы наши войска не голодали. Только первым делом нужно оповестить жителей тех мест, чтобы они начинали заготавливать провизию до того, как туда начнут стягиваться войска. Приказ ясен, вождь!» — бодро воскликнул Тунгай, заметив, что визир обвел гончих взглядом. Остальные орки также отрапортовали о готовности, и, назначив каждому свой округ, вождь отпустил их отдыхать. Визир неторопливо снял с головы костяную корону и устало вздохнул. Если бы не темно-зеленая оркская кожа, у него под глазами были бы заметны синяки. Вождь плохо спал последние 8 дней. Стук копыт, крики раненых, рев пламени, кровавые брызги, бездыханные тела и невероятно хорошо запомнившееся лицо убитого орчонка – все 8 дней видение снова и снова заставляло его просыпаться в холодном поту. Даже сам образ отца казался визеру чужим и угрюмым, а это, как, впрочем, и само его появление, орк воспринимал не иначе как предзнаменование. Для народа орков вновь наступали тяжелые времена. Помотав головой, пытаясь отбросить дурные мысли и тревожность, визир наконец грузно поднялся с трона и отправился в свои покои. Наутро выяснилось, что очередная попытка выспаться провалилась, а с севера в город уже возвращались другие гончие, обещая великому вождю очередной напряженный день. 16 третьего месяца тепла 3127 года. Утро. Твою ж мать. 7 утра, а тут уже не продохнуть, пронеслось в голове у Дервин, стоило ей открыть двери в королевский зал. Именовался он так, поскольку был приспособлен для проведения торжественных мероприятий, если правитель вдруг захочет посетить город. Однако сейчас он был заполнен совсем не придворной челядью. Маги всех направлений, колесных дел мастера, кузнецы, плотники, инженеры-конструкторы, печатники, ученики всех перечисленных, владельцы самых крупных ферм по разводу лошадей и сарлагов, а также несколько казначеев и личных наблюдателей короля битком набились в немаленький зал. Мантии, камзолы, рабочие тряпки, фартуки, придворные одежды – все смешалось в немыслимо пестрой картинке, а уж какой в зале стоял шум. Все дворфы возбужденно гудели, пытались докричаться до знакомых на другом конце помещения или пропихнуться поближе к наскоро сделанной сцене, маги то и дело взлетали, чтобы убедиться, что показ еще не начался, а стража с тоской смотрела на собравшихся, пытаясь заочно вычислить, не собирается или кто из них под шумок стянуть кошелек товарища. Посмотрев на всю эту картину секунд 10, дворфийка плюнула и закрыла двери обратно, а потом пошла в сторону служебного входа. Все началось в тот момент, когда в ее кабинет влетел Бреннер, притащив за собой Гаррана с Друммиром. Он с безумными глазами начал вещать про прорыв в области производства энергии, тыкая ей под нос небольшой механизм с парой мелких камешков внутри и четырьмя колесами. Поставив его на стол, маг подал буквально пару капель маны, и, чихнув паром, странная телега сама по себе прокатилась вперед, опрокинув в итоге чернильницу. Однако последнее было совсем не важно, ведь тогда Дервин стала одной из первых, кто увидел в действии монопаровой двигатель. После этого все и завертелось, новость об изобретении была передана королю, а затем мгновенно разнеслась среди ремесленников и магов по всей стране. Государю даже не пришлось особо приказывать, любой мастер понимал, что если он вовремя не вникнет в новое веяние, то останется на обочине прогресса, а вечно ковать одни подковы да гвозди для фермеров не хотел никто. А потому уже через пару дней глав гильдии штурмовали целые полчища желающих отправиться в ранее мало кому известный городок на восточном краю государства. И даже те, кому в итоге не повезло войти в список официальных делегаций, перемещаемых с помощью городских стационарных телепортов, судорожно прикидывали время и порой отправлялись в город на горе старым добрым способом, на лошадях или сарлагах. Старудный к такому наплыву посетителей оказался совершенно не готов, трудовой сезон здесь был в самом разгаре, так что свободных мест не нашлось. Гостиницы оказались забиты в первые же сутки, и если с королевскими наблюдателями, казначеями и четырьмя архимагами с учениками Дервин еще разобралась, устроив их прямо в здании совета, то что делать с остальной толпой, было вопросом. В конце концов, плюнув, она объявила денежную награду обычным горожанам, которые временно потеснятся, чтобы приютить у себя гостей, и, к ее удивлению, это отлично сработало. После чего приезжие, за исключением совсем уж признанных мастеров, томились в ожидании сегодняшнего дня. Дойдя до служебного входа, лекарша глянула на прикрытую белой тряпкой немалых размеров коробку, которую пришлось собирать прямо в здании, а потом прошла к остальным членам совета, бодро обсуждающим предстоящую презентацию. Недалеко обнаружился уже вертикальный ящик, также укрытый белой тканью, а в руках Бреннер держал небольшой продолговатый предмет с заостренным концом. Выждав еще полчаса, он первым и вышел на сцену. «Господа и дамы, я рад вас всех здесь приветствовать. Все мы знаем, ради чего мы здесь собрались, а потому перейдем непосредственно к показу». Архимаг не стал растягивать вступительную речь, получив за это одобрительный гул публики. Подождав, пока помощники передадут ему несколько чистых свитков, он повернулся обратно к аудитории. «Первым на очереди у нас будет вечное перо». Развернув свитки, маг принялся писать на них прямо в воздухе, не обращая внимания на недовольный свист публики. Впрочем, спустя пару минут шум в зале затих, а двор все еще продолжал писать. Так долго, да еще и никакой возни с чернилами. «Невероятно!» — восхитился один из печатников. «Да сколько ж ты там шкребать будешь? Давай дальше, переходи к делу!» Возмутился кто-то из толпы кузнецов. Часть зрителей поддержала его, однако тут же раздался другой голос, из стана магов. «А ну закройтесь там, неучи! Вы и представить себе не можете, насколько это удобно!» «Чего? Это кто там такой смелый, чтоб меня затыкать? Да дайте же спокойно поглядеть, ироды! А на что тут глядеть, пес ты горластый? Пусть показывают бричку уже! Это кто там пес? Ты кого псом обозвал, шелупонь кузнечная? Да я! Ты что, кузнецов не уважаешь? Кто там такой дурной, кому молот в жопу засунуть?» А скандал, начавшийся в зале, был остановлен самим Бреннером, громогласно призвавшим всех к порядку. С презентацией вечного пера он закончил, продемонстрировав всем сверху донизу исписанный свиток немаленького размера. Маги и торговцы больше всех заинтересовались такой новинкой, однако и они были совсем не против, когда архимаг сошел со сцены, уступив место Гаррану. Тот, совсем уж без прелюдий, сдернул ткань с вертикального ящика, под которой обнаружился, ящик, металлический, с полочками, трубками и подставками под драгоценные камни, служащие источником охлаждения. Он и был вторым изобретением. Вот вам, господа, то, что, могу сказать без всяких сомнений, вскоре будет стоять в каждом втором доме, громогласно объявил Гарон. Холодник, отхолод и тайник вдруг кому не ясно будет. По сравнению с нынешними подсобками компактный, по мане незатратный, а благодаря чудной системе подачи воздуха ваши продукты не превратятся в ледышки, как это бывало раньше, если их слишком близко к камню кинуть. Тяжел умеренно, в пустом виде до 100 кг максимум, но можно чуть уменьшить, и будет 50. Удобно открывается, удобно запирается, можно загрузить даже на старую телегу при нужде, а уж на новую-то, ха, но до нее мы ща дойдем. Последнее заявление вновь взбудоражило мастеровых, которые на этот раз не гудели, а присматривались к размерам холодника, пытаясь оценить их на глазок. А тащит-то его маги, обрадованно заметил один из владельцев лошадиных ферм, когда на сцене появилось последнее изобретение, но на него только зашикали со всех сторон. Гарон сдернул накидку, и перед дворфами предстала весьма странного вида повозка. 4 толстых и мощных колеса несли на себе почти ровную поверхность, передняя часть которой была занята наскоро сколоченной широкой тумбой, явно нужной только для того, чтобы скрыть что-то от посторонних глаз. На ней располагалась небольшая труба с козырьком, а около нее было нечто, похожее на корабельный штурвал, рядом с которым стоял самый обычный стул, приколоченный в последний момент. Усевшись на него, Гарон кивнул Бреннеру, и тот, показательно махнув рукой, отправил совсем немного маны именно в сторону тумбы. Более опытные маги сразу же заметили активацию огненного и водного заклинаний, остальные увидели только небольшую струйку пара, пробившуюся через неидеальную конструкцию, и услышали легкий шум. Ну, и тут с названием все просто. Воз как воз, только едет сам, а потому, самовоз. Для нетерпеливых сразу поясню, после активации заклинаний должно пройти еще несколько минут, прежде чем мы тронемся, спокойно сказал Гарон, заметив, что кое-кто из зрителей уже готовится свистеть. Разгон постепенный, как и торможение, так что просчитывать его нужно заранее. Штурвал всем видать, вот с его помощью и поворачивать будете, поводьев тут нет и не будет. Ежели кому вид не нравится, это первый прототип, потом сюда хоть карету, хоть две поверх можно присобачить. Оп, пошла, родимая. Кузнец схватился за штурвал, заметив, что колеса пришли в движение. Под удивленный гомон толпы он, постепенно набирая скорость, прокатился до противоположной стены, в которую и уперся с негромким стуком. Дав отмашку Бреннеру, который деактивировал заклинание, Гарон дернул за малозаметную веревку и рычаг, после чего из трубы вырвалось облако пара, а к колесам прильнули деревянные колодки, замедляя их вращение до полной остановки. И правда едет. Невероятно, чуток маны и само пошло. Да твою ж налево, направо и с подвертом. Сучьи дети, я ж теперь и так по миру пойду. Послышался крик из стана разводчиков лошадей, за которым последовала еще более закрученная ругань. Ой, да ладно тебе, такая шмахина только по дорогам ехать сможет, а желающих на лошадей хватит. Ты лучше скажи, как долго оно так сможет работать? Какой расход маны? Маги тоже очнулись, поняв, что вскоре им придется работать с подобным чудом техники. А груза? Груза-то сколько влезет? Изнывали от любопытства торговцы. Скорость какая, а? Как у телеги фермерской или кареты королевской. Господа хорошие, попрошу тишины. На сцену вышел Стиллок, деловито пошелестив страницами книги. Впрочем, смотреть в нее ему было без надобности, все нужные ответы он и так помнил. Расход маны незначителен, втрое меньше обычного потока огня, да к тому же камни можно и заранее зарядить, и под касание настроить, сами понимаете. Работать, собственно говоря, будет, пока мана не закончится, может хоть целый день ехать без остановок. Со стороны разводчиков послышались еще более громкие стоны и ругань. По предварительным подсчетам, поднять может, в зависимости от дороги, от 2 до 4 тонн включительно. На этот раз стоны и охи раздались откуда-то со стороны торговцев и казначеев, и были они весьма радостными. Скорость, по предварительным, подчеркиваю, по предварительным подсчетам, составляет от 10 км в час до 30, или даже 50. После этих слов в зале на несколько секунд воцарилась почти полная тишина, пока дворфы беззвучно переглядывались друг с другом, не веря своим ушам. Но очень быстро она разлетелась под нарастающим гулом голосов. 30, 50. На телеге, которая еще и сама едет, при том, что обычно максимум это 4 или 5. Да это ж как вообще возможно? Да брешут они, не может такого быть. А если не брешут? Это революционно. Если таких самовозов будет достаточно, а босс будет любую армию обгонять, это ж перевернет с ног на голову всю интендантскую систему. Да ежели и правду до 4 тонн тянуть будет, на них же и солдат возить можно будет. Да, и шлюх тоже. А может, тогда и кавалерию на эти обозы сажать. Да иди ты отсюда со своими лошадьми, зато в любом болоте увязнет. А телега, по-твоему, не увязнет? Но сколько ж такая стоить будет? А сколько б не стоило, я хоть одну, да куплю. Буду по столице рассекать, там и дороги есть. Ты смотри, буржуй драный, а чтоб тебе прогореть. А если ее кто украсть попробует, это ж какие потери, его ведь и конные не догонит. Ну, если ты проспишь тот момент, когда она разгоняться будет, то так тебе и надобно. Гомон толпы, становившийся с каждой минутой все громче, Дервин слушала вполуха, свое внимание она сосредоточила на королевских наблюдателях. А они сейчас что-то очень быстро писали в своих книгах, причем теми вечными перьями, которые она передала им этим же утром. И, глядя на их лица, она была уверена, что король изобретение полюбит, даже несмотря на немалую стоимость производства. Ну, а уж если полюбит король, полюбит и подданные, что в свою очередь даст толчок и воинскому делу, и экономике, и ремеслам. Прикрыв глаза, Дервин уже представляла тот уровень, на который по итогу выйдет народ дворфов. Уровень, до которого другим государствам будет ой как далеко. Но главное, что ее имя теперь может войти в историю, как той, кто первая заговорила с иномерянином и привела его к дворфам. Открыв глаза, Дервин довольно улыбнулась и отправилась составлять личный отчет для короля. 16 третьего месяца тепла 3127 года, день. Это она. Мирея повернулась к вампиру. Проследив за ее взглядом, Мист спокойно кивнул. Внизу показалась массивная стена, высота которой достигала 10 метров, а ширина – 6. Она тянулась от начала гор и до самого побережья, отделяя королевство Фалиет от диких земель. Зверодевушка выдохнула одновременно с удивлением и облегчением. Вид стены означал, что перелет почти подошел к концу. 6 дней назад, когда вампир заявил, что добираться до цивилизации они будут по воздуху, она и представить не могла, что это путешествие будет для нее одновременно и самым поразительным, и самым скучным. Впрочем, отправились они не сразу, весь следующий день заняла подготовка к полету. Пока Альвира, Котор и Хаттер прощались со знакомыми магами, а Дефус еще и с матерью и наставником, Мист с Мирией успели побывать в местном здании Дворфийского совета, в подземном хранилище которого дворф и зверодевушка не так давно были пленниками. Вампир изъявил желание посетить столь памятное место после рассказа об их злоключениях. Больше всего его заинтересовала статуя Люмихара, у которой особое внимание он уделил крыльям и хвосту. После тщательного осмотра он удовлетворенно хмыкнул, а затем вместе со спутницей отправился к складу, где рабочие под наблюдением Геронта грузили на созданную им ранее платформу провиант. Чуть погодя староста выдал вампиру и обещанную денежную награду, средних размеров сумку, заполненную бронзовыми и серебряными монетами. Попрощавшись со старостой и магами, пришедшими их проводить, отряд покинул гостеприимное поселение под покровом ночи. Поднявшись на закрытой платформе до уровня облаков, они подождали, пока подтянется остальная часть кровавого бассейна, после чего платформа сразу начала движение на невероятной для этого времени скорости. Впрочем, именно из-за нее зверодевушка в итоге и маялась от скуки, наблюдать за проносящимися внизу пейзажами сквозь полупрозрачно-красную пелену ей надоело весьма быстро, а выбор занятий в полете был весьма ограничен. На земле же они бывали всего несколько раз в сутки, да еще и вампир выделял не больше получаса на один привал, времени хватало только на то, чтобы справить нужду и быстро приготовить еду. Причем все остальные от подобной проблемы не страдали. Альвира все так же продолжала тренировать Дефуса, Хаттер с которым часами напролет пытались разобраться в устройстве заклинания телепортации внутри ножа, а Мист, впрочем, что происходило в голове у вампира, Зверодевушка понять даже не пыталась, но никаких признаков скуки он не подавал. Чаще всего он или рассматривал пейзажи, или наблюдал за остальными членами отряда, однако время от времени и сам рассказывал различные истории из своего мира. В такие моменты все отвлекались от своих занятий, слушая о взлетах и падениях как простых людей, так и целых империй. Даже скептически настроенный дворф в итоге оставил все свои сомнения и уже не ставил под вопрос возраст вампира. Выдумать такое множество настолько реалистичных историй не смог бы ни один бард. Но стоило Мисту замолкнуть, и зверодевушку вновь начинала одолевать скука, а потому она была рада наконец оказаться в королевстве. А когда мы будем спускаться? И где? Мирея пыталась разглядеть получше город, который можно было заметить рядом со стеной. Во втором по счету городе, этот мы пропустим, спокойно ответил вампир, даже не взглянув вниз. Можно узнать, почему? В разговор вклинился Диффус, у которого сейчас не было занятий. Альвира еще спала. В первом стража будет задавать слишком много вопросов. Во втором, нет. Ау, понятно. Кажется, Диффуса слегка удивил такой ответ, но больше ничего спрашивать он не стал. А мы, так-то, всем скопом туда переться собрались. Дворф тоже подошел поближе. Если лишнее внимание привлекать не хотите, то лучше меня и ушастую здесь оставить. Да и парнишка все еще выглядит как мертвец, еще подумает, что больной какой. Эй, я не хочу здесь еще несколько дней торчать. Сразу же возмутилась Мирея, пока Диффус смотрел на свою сероватую кожу и сравнивал ее с цветом кожи остальных. Достаточно будет обычных капюшонов, и большинство людей ничего не заметит, спокойно ответил вампир, прекратив спор. Несколько часов спустя внизу показался другой город, и вампир, недолго поискав подходящее место, опустился прямо на дорогу, пролегавшую меж двух лесных массивов. Накрапывал мелкий дождик, так что все поспешно набросили плащи и капюшоны, оглядываясь по сторонам, а поближе не мог. Дворф недовольно посмотрел в сторону города, шагать до которого было не меньше 5 километров. «Да ладно, хоть прогуляемся», — возразила ему Мирея, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Отряд двинулся по дороге, однако уже спустя 10 минут зверодевушка подозрительно принюхалась, после чего вопросительно уставилась на вампира, но тот просто ухмыльнулся и кивнул ей. И всего через минуту в дорогу перед отрядом воткнулись 2 стрелы, а из-за деревьев показалась дюжина крепко сложенных мужчин, державших в руках оружие. Зверодевушка, недовольно цокнув, закатила глаза и пошла вперед, разминая кулаки. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика только приветствуется, как и вопросы, они помогают мне исправлять недочеты и следить за общим тоном повествования. Глава 18. Бракованные личности, принудительное партнерство и отчаяние должника. 16 третьего месяца тепла 3127 года, вечер. Расположенный на перекрестке 2 весьма оживленных дорог, Лаутград входил в 10 крупнейших городов королевства Фолиэйт. Несмотря на несколько хаотичную застройку, менявшуюся под влиянием происходивших войн, в перекрестке, как его часто называли местные, можно было заметить все необходимые атрибуты средневекового города. На небольшом холме в западной части города располагалась крепость, где проживал герцог, владелец местных земель, получавший с города ежегодную ренту. Чуть ниже располагались вельможи и именитые горожане, вперемешку с которыми жили состоятельные купцы. На севере расположилось аббатство, главным украшением которого был величественный собор, украшенный статуей бога-дракона. Южный квартал прочно закрепился за ремесленниками, поделенными на цеха, и фермерами, имевшими наделы земли за городскими стенами. На востоке, словно уравнивая богатство западного квартала, расположились трущобы, дававшие какой-никакой приют беднякам, беглым крестьянам, дикарям из горных деревушек и всевозможному сброду, на территории которых даже стража отваживалась передвигаться только в отряде количеством больше 20 голов. Соединяла же столь разные миры рыночная площадь, до которой от северных и южных ворот шла центральная улица. Именно по южной ее части сейчас и продвигались 6 путешественников, старательно скрывающих лица под капюшонами. Впрочем, так здесь ходили многие. Это, по-твоему, называется не привлекая внимания? Раздраженно прошипел дворф, ловя на их компании взгляды как зевак, так и тех подозрительных личностей, что появляются на улицах, стоит солнцу скрыться с небосвода. Я был против излишнего внимания к вашим расам, а не внимания в принципе, усмехнулся вампир и демонстративно встряхнул небольшим мешочком. В основном в нем была бронза, но по звуку определить это было нельзя, так что сразу несколько прохожих хищно оглянулись на столь приятный уху звон. Так ты ради этого устроил скандал у ворот? Негромко поинтересовалась Мирея, одним глазом посматривая на Дифуса, который шел рядом и восторженно крутил головой. Скандал. Я всего лишь потребовал законную награду, мы-то им доставили целую шайку разбойников, причем живых, а эти скряги платить не хотели. То, что при этом пришлось с ними спорить и ждать вызванного командира, только их вина. Что-то ты до этого не проявлял никакой страсти к деньгам, а тут за десяток серебряных, или сколько там дали, уцепился, зверодевушка скептически покосилась на собеседника. Тот слегка улыбнулся в ответ. Во-первых, раньше мне деньги не особенно были нужны, дворфы меня готовы были обеспечивать, а у подгорных они в принципе не в ходу. Во-вторых, наемники, которыми я и представил наш отряд, никогда бы не отказались от лишних денег, да и нам не пришлось платить входную пошлину. Тебя-то, понятное дело, нанять могли только те, кто подчас платит золотом так же легко, как и бронзой, но обычным солдатам удачи такое только снится может. И не свети особо лицом, сейчас мне лишняя потасовка не нужна, вампир подождал, пока Мирея поправит капюшон, после чего продолжил еще тише. А в-третьих, эти монеты помогут мне завести разговор с теми болванами, что преследуют нас от самых ворот. Они же, в свою очередь, познакомят меня с тем, кому отдают долю с добычи. Ты решил таким образом выйти на местного короля воров, и что ты хочешь с него получить? Информацию. Поинтересовалась Альвира, лицо которой тоже скрывал натянутый капюшон. Угадала. А то как-то неохота мне спрашивать каждого встречного, как добраться до столицы или каковы здесь местные порядки. О, пожалуй, вон там и остановимся, вампир указал в сторону вывески с кроватью и кружкой, показавшейся впереди. Срывать дверь с петель мист не стал, но и излишней скромностью не отличался, а потому хозяин трактира сразу обратил внимание на их компанию, как, впрочем, и еще десяток постояльцев. Кивнув своим спутникам на столик в дальнем конце зала, вампир уверенным шагом подошел к стойке. Чего уважаемые желают? Немолодой трактирщик уже успел оценить посетителя, пока тот шел к нему. От его взгляда не ускользнули ни качественные сапоги и перчатки из неизвестных ему материалов, ни оружие, едва различимое через два плаща. Две комнаты на две ночи и еды посытнее, посвежее, да побольше, так, будто нас не полдюжины, а целые. Вампир мельком оглядел зал, дожидаясь, пока трактирщик все подсчитает. Так, ночь плюс ужин на дюжину лиц, итого с вас 3, 2,5 зилара, то бишь, хозяин трактира на секунду запнулся, встретившись взглядом с вампиром, и решил не испытывать свою удачу. Интуиция вкупе с опытом настойчиво посоветовали ему воздержаться от чрезмерной наглости. Мист слегка улыбнулся и протянул ему недавно полученный мешочек. «Можешь взять 3, а пока будешь считать, просвети, куда здесь стоит сходить, а куда лучше не соваться. Как скажете». Трактирщик послушно зазвенел монетами, набирая бронзовых рон на 3 серебряных зилара. «По части прогулок, это смотря что вас интересует. Коли готовый товар нужен, тогда вам путь прямиком на площадь. Ежели надобно что на заказ смастерить, так эти самые, мастеровые, тут же в округе и живут, пройдитесь по улочкам, поглядите на вывески. Ну, а если бледей желаете, то тут по финансам надобно смотреть. Дороже всего в западном квартале выйдет, там цены под стать посетителям вроде самого герцога. У нас тут, по соседству, есть пара вариантов за умеренную плату, ну, а совсем дешевых найти можно в трущобах». Старик махнул рукой куда-то на восток, но как раз туда честный люд и носа не сунет. «Благодарю, я запомню. Где наши комнаты?» «Вон по лестнице на 3-й этаж, 2 последние справа». «Хорошо», мист кивком попрощался с хозяином заведения и подошел к столику, занятому его спутниками. Садиться он не стал, вместо этого зашептав что-то на ухо зверодевушке. Поначалу та слегка скривилась, однако, дослушав вампира до конца, довольно хмыкнула и проводила его взглядом до двери. Оказавшись на улице, мист небрежной походкой направился на центральную площадь, но позже свернул в какой-то неосвещенный переулок. Вскоре туда же завернули и 3 невыразительных мужчин в плащах, следовавших за ним по пятам от самых ворот. Коротко что-то сказав своим спутникам, один из них отделился и свернул направо, двое других же продолжили преследование. Ускорив шаг, они поспешили вслед за удаляющимися шагами, однако за следующим же углом наткнулись на ожидавшего их вампира. «Господа, у вас ко мне дело». Мист четко уловил замешательство у своих преследователей. «Дело. И на него требуются все ваши средства, да поживее». Первым в себя пришел коренастый мужчина со шрамом на левой щеке, у которого будто бы из ниоткуда в руке появился кинжал. Его спутник тоже схватился за оружие. «В просьбе отказано. А теперь отведите-ка меня к вашему главарю. Тогда оставлю в живых». Вампир совершенно не обращал внимания на приближающегося сзади третьего грабителя. Стоящий перед ним мужчина со шрамом даже глазом не повел в сторону своего подельника. Такую схему они проворачивали далеко не первый раз. Обычно, пока двое тем или иным способом забалтывали жертву, третий спокойно нападал из-под тишка, однако на этот раз план дал сбой. Нож, который должен был войти вампиру в шею, не смог ее даже поцарапать, а у напавшего в следующий момент бородача внезапно отвалились обе руки. Он открыл рот в беззвучном крике и застыл, парализованный, как и оба его товарища. «А могли бы пожить еще как минимум пару часов», — хмыкнул вампир, после чего заглянул в глаза безрукому. Пара минут понадобилось вампиру, чтобы скопировать его разум, после чего он проделал то же самое с двумя другими грабителями. В итоге через 10 минут его копилка личности пополнилась тремя откровенно бракованными экземплярами, которые он мысленно отметил как подлежащие забвению после использования. Еще через столько же от трупов осталась только куча из перемешанной одежды и кожи, а вампир, убедившись, что на улице достаточно темно, отправил в вертикальный полет несколько кинжалов и кости. Прикрыв глаза, мист ненадолго задумался, после чего зашагал по уже знакомому пути в сторону района богачей. Благодаря излишнему любопытству одного из грабителей он теперь знал, как выглядит особняк настоящего хозяина местной преступной сети. «Прошу прощения, господин Рейлих, но там у ворот объявился проситель, который желает увидеться с вами». Дородный мужчина в цветастом дублете и кальсонах оторвался от своих записей и подозрительно покосился на дверь. «От кого он, Тинер?» Дом зажиточного купца располагался практически в самом центре западного района, и набрести на него случайно было крайне сложно. А значит, проситель точно знал, как к нему дойти. «Просил передать, что у вас есть общий щербатый друг, господин». «Щербатый, от Фангласа, что ли?» Пробормотал себе под нос Рейлих, помянув знакомого бранным словом, после чего ответил уже громче. «Прогони его от парадного, а потом проведи через черный вход». «Будет сделано, господин». За дверью послышались удаляющиеся шаги дворецкого. «Ух, какие сложности! А все из-за слишком любопытных соседей, да». Пару секунд спустя послышался насмешливый голос, зазвучавший одновременно с сигналом охранного амулета и деревянным стуком закрывающейся оконной рамы. Выпучив глаза, Рейлих дернулся за кинжалом, всегда лежащим под стопкой бумаг, однако того не оказалось на обычном месте, а воздушный поток разметал документы по всему столу. Кинжал обнаружился в руках у молодого парня, с которым контрабандист встретился взглядом, как только обернулся. Увидев его красные глаза с крестообразными зрачками, он нервно сглотнул. Незнакомец покрутил оружие, а затем перевел взгляд на купца и молча покачал головой, после чего вопросительно приподнял бровь. Рейлих также молча кивнул, прекрасно поняв посыл. Улыбнувшись, чужак за полсекунды преодолел несколько метров, отделявших его от купца, и протянул кинжал обратно. Следующие пару минут ошарашенный Рейлих молча наблюдал за тем, как незваный гость с нечеловеческой скоростью передвигался по его жилищу. Вот он только что стоял у стола, совсем рядом с купцом, и вчитывался в накладные, затем поток воздуха, и теперь он уже около шифоньера, спокойно достает из тайника бухгалтерские книги, а закончив их пролистывать, также незаметно оказывается у книжных полок. «Да брось ты уже кинжал, еще порежешься», не поворачивая головы, бросил незнакомец. Только опустив взгляд, Рейлих понял, что сжимал оружие до синевы в пальцах. Сделав глубокий выдох, он отложил его, после чего решился впервые открыть рот. «Кто ты?» На выбор, вампир вернул книгу, которую держал в руках, на полку, и посмотрел прямо на купца, или твой будущий партнер, покровитель и шанс на не только роскошную, но еще и интересную жизнь, Справа от вампира из крови сформировались горы монет, или твоя смерть, слева появилась сотня острых кровавых игл, которые нетерпеливо подрагивали и были направлены на купца. А обращаться ко мне можешь просто, мист.